Этим путем можно было загладить всякие грехи и освободиться от всяких обязательств. Обет безбрачия уступал место удовлетворению природных влечений. Труба сарацинов пробуждала деятельные умы, погрузившиеся в дремоту внутри монастырей, и среди этого повсеместного переворота каждый член нового общества достигал такого уровня, какой соответствовал его способностям и его мужеству. Толпу одинаково соблазняли и те блага, которыми арабский пророк награждал в этой жизни, и те невидимые блага, которые он сулил в будущей жизни, а из любви к ближнему мы готовы верить, что многие из новообращенных искренно верили в истину и святость его откровения. Пытливому политеисту это откровение должно было казаться согласным и с человеческой натурой, и с натурой божества, более чистая, чем система Зороастра, и более великодушная, чем закон Моисеев. Мухаммадова религия могла казаться менее несогласной с рассудком, чем те мистерии и суеверия, которые извращали в VII столетии простоту евангельского учения. В обширных персидских и африканских провинциях магометанство с корнем уничтожило национальную религию. Между восточными сектами только двусмысленная теология магов сохранила свое существование. Но светские произведения Зороастра можно было при некоторой ловкости прицеплять к нити божественного откровения под прикрытием высокочтимого имени Авраама. Их принцип зла, демона Аримана, можно было выдавать и за соперника Бога Света, и за его создание. В персидских храмах не было икон, но поклонение солнцу и огню можно было клеймить названием грубого и преступного идолопоклонства. Пример Мухаммада и благоразумие халифов установили более снисходительную точку зрения. Маги или гербы были причислены вместе с иудеями и христианами к тому народу, который держится писанного закона. И даже в III столетии Хиджры город Герат еще представлял резкий контраст между религиозным фанатизмом частных людей и публичной веротерпимостью. Магометанские законы обеспечивали гражданскую и религиозную свободу живших в Гераде гербов под условием уплаты ежегодной дани. Но недавно построенную скромную мечеть совершенно затемнял своим великолепием стоявший неподалеку древний храм солнца. Один фанатичный имам стал жаловаться в своих проповедях на это скандальное соседство и стал укорять правоверных за их малодушие или равнодушие. Возбужденный его проповедями народ стал бесчинствовать. Два молитвенных дома были преданы пламени, и на свободном месте был немедленно заложен фундамент для постройки новой мечети. Обиженные маги обратились с жалобой к владетелю Хорасана. Он обещал им справедливое удовлетворение, но к общему удивлению 4000 почтенных и пожилых гератских граждан единогласно поклялись, что языческое капище никогда не существовало. Расследование прекратилось, а совесть мусульман, говорит историк Мирхонд, удовлетворялась этой священной и похвальной ложной клятвой. Впрочем, персидские храмы приходили в упадок большую частью вследствие постепенной и всеобщей отвычки посещать их. Эта отвычка была постепенна, потому что не относилась ни к какому особенному времени или месту и не сопровождалась ни гонениями, ни сопротивлением. Она была всеобщей, потому что все страны от Шираза до Самарканда усвоили религию Корана, а уцелевшее местное наречие свидетельствует о том, что тамошние мусульмане были родом персы. Жившие среди гор и степей, упрямые неверные, держались суеверия своих предков, и слабое воспоминание о теологии магов сохранилось в керманской провинции, вдоль берегов Инда, среди укрывшихся в Сурате изгнанников и в той колонии, которую шах Аббас основал в прошлом столетии у ворот Исфахана. Главный первосвященник удалился на гору Эльбрус, находившуюся в 18 милях от города Езда. Вечный огонь, если он еще не перестает гореть, недоступен для взоров неверных. Но его место пребывания служит школой, прорицалищем и целью для благочестивых странствований гербов, которые отличаются резкими и однообразными чертами лица, свидетельствующими о том, что в их крови нет никакой посторонней примеси. 80 000 семейств ведут там невинную и трудолюбивую жизнь под управлением своих старшин. Средства существования они извлекают из некоторых оригинальных произведений промышленности и из занятия различными промыслами, а землю они возделывают с тем усердием, которое внушается религиозным долгом. Их невежество устояло против деспотизма шаха Аббаса, который прибегал и к угрозам, и к пыткам из желания получить от них пророческие книги Зороастра. И эти ничтожные остатки магов существуют до сих пор благодаря умеренности или презрению их теперешних монархов.